Глава 29. «Послушай, это двойник мой, оборотень! Посмотри на меня, вспомни, что было!» «Не до грибов мне, брат!» — зло ответил Илья. «Война в самом разгаре, а ты тут что устраиваешь? Нет тебе доверия!» «Так пусти меня вперед против врагов! В бою докажу, что невиновен!» «Дважды я на это не куплюсь!» Мрачно усмехнулся воевода. «Чтобы снова смотреть, как враг тебя объятиями встречает? Хочешь сюда? Пойдем в темницу. А коли готов прямо здесь и сейчас умереть, да ради бога! Только разговоры разговаривать мне с тобой некогда». Про умереть это он верно говорил. В прошлую нашу стычку у него был не самый лучший меч. А у меня в руках кладенец и в груди сердце Востока. Сейчас же я держал в руках обычный длинный меч. Рана только недавно заросла, а воевода поигрывал своей палицей, эпической, а может и легендарной. В любом случае отразить его атаку я не смогу. Если вступлю в поединок, все, верная смерть. Или моя, или его, если активирую заклятие, а следом моя из-за усталости. Вот только он во всем этом проклятом городе был единственным, на кого можно было положиться до того, как оборотень, принявший мой облик, все испоганил. Воспользовавшись нашей дружбой, он выпросил прощение у Ильи, судя по всему, моими же словами. А после того, как оказался за городской стеной, просто вернулся к союзникам. При таких раскладах да в разгар битвы шансов у меня никаких. «Не для того я здесь, чтобы кровь богатырскую проливать», — сказал я, бросив ему под ноги меч. «Но коли кто о вежливости забудет, вмиг свое оружие в себе обнаружит. Не я князя пытался убить, не мне и ответ за это злодеяние держать. Но если ты хочешь понять, что произошло, а не казнить невиновного, я готов подождать в остроге». «Хорошо», — кивнул Илья, кажется, с облегчением. «Вы его слышали? Проводите моего брата, да постарайтесь не умереть по дороге. Он сам дойдет, без принуждения, верно?» «Да», — согласился я. «До встречи на суде, брат, после боя». «Он статую Перуна осквернил!» — взревел Аскольд. «Князя ранил!» «Именно поэтому я вообще его отдаю под суд!» — прорычал Илья так, что воины вздрогнули. «Только князь имеет власть над богатырями. Князь и наш бог Святогор. А пока Владимир ранен, я выполняю его обязанности. И вы мой приказ слышали. А те, кто не слышал, значит, оглохли. Трое сопроводить, остальные по постам. На кого вы оставили пристань? А если враг?» Под взором богатыря стражи из окружения волхва бросились назад. Караульные вернулись на службу, да и сам он, прихватив основную часть солдат с собой, отправился обратно. Лишь кивнул на прощание, ничего не сказав. Надо отдать должное бывшему разбойнику. Он не только сумел остаться человеком, но и ценил нашу короткую дружбу. Хотя, может, просто не мог допустить, чтобы один из признанных богатырей отправился на плаху или был линчеван толпой. Опасный прецедент, когда обычные люди начинают вершить судьбу необычных. И этот естественный страх нужно было не только поддерживать, но и развивать. Ведь в какой-то момент может случиться так, что обычные толпой завалят одного богатыря. И тогда может начаться либо кровавая баня, либо сплошной хаос. В любом случае допускать такого категорически нельзя. Отмахнувшись от стражников, которые теперь не пытались дергаться или нарываться, я прошел мимо княжеского терема в специально отведенную тюрьму, которую по заданию правителя Илья строил сам для себя с расчетом, чтобы даже его богатырской силы не хватило вырваться наружу. Несколько человек с помощью специального механизма откатили в сторону огромный камень, открывая вход. Но внутри было на удивление тихо. Слепозрение, прекрасно работающее даже в полной темноте, подсказало, что в этот раз узников стало гораздо меньше. Если в прошлый раз, когда нас со Скольдом посадил сюда Владимир, от людей было некуда ступить, то сейчас оставалось всего несколько узников, прикованных к стенам короткими цепями, едва достающими до отхожей дыры. Хотя запах испражнений, гнили и сырости никуда не делся. «Куда остальные испарились?» — спросил я сразу у всех. «Вроде в прошлый раз поболе народу было». «На внеочередную казнь напросились чудики!» — отозвался откуда-то сбоку хрипловатый голос с заметной картавинкой. «Не захотели со мной в одних стенах сидеть!» В кромешной тьме в самом углу каземата сверкнули пронзительно голубые глаза. Их обладатель был худ, имел острые черты лица, телосложением напоминая эльфа, но серо-стальная кожа намекала на иное происхождение. Из одежды на нем остались лишь штаны из грубой ткани, заправленные в высокие сапоги, да драная льняная рубаха. Длинные волосы, спадающие на плечи, слегка подрагивали, будто жили своей собственной жизнью. А вокруг его левой руки обвелась небольшая змейка. Странные дела. Если это питомец, то почему его не отобрали перед заключением? Незнакомец сидел на чьем-то бездыханном теле, используя его вместо подстилки, и беззаботно болтал в воздухе ногой. «Забавно!» — оглядел я чересчур храбро и весело смотрящего незнакомца. «Не помню, чтобы кто-то, кроме меня, столь же вольготно чувствовал себя в полной темноте. Как тебя звать хоть?» «Ежели по-местному, то получается Гаврила, но для своих просто Гавр», — ответил необычный заключенный, обнажив острые зубы. «А ты, стало быть, тот самый богатырь-удалец, что едва не укокошил местного царька?» «Князя», — хмуро поправил я. «Да хоть императора!» — махнул голубоглазый рукой. «Сути это не меняет. Я вот номинально тоже король, а у меня даже короны нет самой завалящей». «Король? Это какого же интересно государства?» усмехнулся я. «Хотя, учитывая, что и местные даже на виконтов не тянут, почему нет? Хоть груздем называйся, главное, чтоб съедобный был. А что за бедолага под ногами?» «А, этот!» Самоназванный король легонько пнул тело пяткой. «Познакомься! Кудьяр Лысый, местный пахан! Был!» «Да? Не заметил в прошлый раз, чтобы тут своя иерархия появлялась. И как же тебе тогда удалось освободиться?» «Местная зверушка помогла!» Гавр продемонстрировал змейку. «Она здесь крыс душила, а те, в свою очередь, в свои норы столько полезного хлама натаскали. Но, увы, шпилькой эти стены не проковыряешь. Огров, что ли, здесь раньше держали?» «Если бы!» Живость собеседника, несмотря на обстоятельства, мне понравилась. Другой, оказавшись на его месте, давно бы приуныл. Да мне и самому не до веселья было. Особенно учитывая, что заклинание иглы не сработало, а ведь это была основная рабочая лошадка, на которую я искренне надеялся. «Илья, местный воевода, богатырь и спаситель, по приказу владыки Новыша для себя строил. Хоть используют ее не по назначению. Тебя вот, например, посадили на какой-то черт». «Знаешь, если будешь в следующий раз задумывать государственный переворот, доводи, пожалуйста, дело до конца. Я здесь по твоей милости вообще-то». «Вашу же мать! А тут я вообще каким местом?» «Да дернуло меня назваться жрецом Святогора, чтобы получить аудиенцию у князя всея болота. А тут ты со своим покушением. Ну и спровадили меня сюда под белые рученьки, как пособника. Вот сижу теперь, жду, чтобы тебе спасибо сказать». «Еще один. Задолбался уже объяснять, что это не я, а оборотень». «Оборотень?» Заключенный задумчиво погладил змейку. «Любопытно. Надо будет тоже взять на вооружение. Если что не получится, валить все на двойника. Мол, не я Святогору служу, это мой вредный брат-близнец. Если ты ему клятву не давал, то плевать он на тебя хотел с высокой башни. А вот если давал, это уже совсем другое дело. Размажет тонким слоем и не заметит». «Верю», — кивнул голубоглазый. «Но мне бояться не надо. У меня задание от него. так что я могу использовать все его имущество, как мне заблагорассудится. Хоть столб молельный с собой забрать. Правда, плавсредство из него никудышное. Мне бы больше подошел летучий корабль. В очередь, сукины дети, в очередь. Устало сказал я, присаживаясь, наконец, на узкую каменную скамью. Материал и так не отличался теплотой, а учитывая, что за толстыми стенами вовсю моросила противным дождем осень, как бы не затопило к чертям эта строеница. Нет того корабля больше. Кирдык пришел. Да и дался он вам всем. Половцам, жар-птицам, теперь и ты еще, царь. Я невольно хмыкнул. Там все равно без команды не управиться. «Механики, кочегары, рулевой!» «Вот что ты за человек такой!» Всплеснул руками божественный порученец. «Точнее, нелюдь!» «Сын матери земли и бога огня!» Привычно завел я, но осекся от карающего смеха пленника. «Что? Я бы посмотрел, как они тебя делали! Тогда я, получаюсь, отпрыск любви воды и еще всякого разного по мелочи!» «Видать, без групповушки там точно не обошлось!» «Значит, ты не из местных!» Ухмыльнувшись, я бросил попытки сотворить руны правой рукой. «Все, приехали, можно о них забыть, хотя в чем дело, я искренне не понимал. Как делали, я тоже не очень в курсе. Меня там в процессе, извини, не было. Но если уж ты не из здешней страны болот и лесов, то должен знать, что о таком интересоваться не очень прилично». «Я законный морф империи, признанный. Этого тебе должно быть достаточно». «Я в курсе про морфов, хотя от империи стараюсь держаться как можно дальше», поведал мой странный сокамерник. «Я, знаешь ли, тоже признанный, как заноза в ее заднице. Очень странно, что при твоей склонности к старине Святогору демоны тебя еще до сих пор не казнили. Они бы и рады, да не могут». Их устроит лишь моя смерть от естественных причин. Тогда ясно, почему ты здесь, в рабском ошейнике, посреди нейтральных земель. Если тебя казнят по приказу этого князька недорезанного, причина будет вполне себе естественная. Но вряд ли тебя такой вариант устроит. Что будешь делать? Буду ждать окончания заварушки. Если Илья все же одумается, то... В этот момент до моего слуха, усиленного волчьим источником, донеслись крики снаружи. Сокамерник попытался что-то сказать, но я лишь прижал палец к губам, уверенный, что он меня поймет и жест увидит. Прислонившись ухом к каменным воротам, я прислушался. «Восточная стена пала!» — раздался приглушенный крик одного из стражей. «Говорят, воевода предатель!» «Половину людей на убой увел и сам не вернулся!» «Ну что, нам скоро пожрать принесут!» Ехидно поинтересовался голубоглазый. Но я лишь отмахнулся. Оставалось два варианта. Либо бежать, либо дожидаться, что победители освободят пленных. Вот только что-то мне не иллюзорно подсказывало. Вольхов живых меня не оставит. Да и Владимир вряд ли смилостивится. Вот только как выберешься из этой жопы, если сам Илья ее для себя строил? Он же богатырь, княжеский воевода и бывший бандит. Стоп! Как же я сразу, еще в прошлый невольный визит сюда не сообразил? Для себя строил. Не может быть такого, чтобы умный и хитрый разбойничий атаман не предусмотрел пути побега на случай, если окажется в немилости у князя. Слушай, как тебя там? Я начал вспоминать, инстинктивно щелкая пальцами. «Гавр, здесь должен быть скрытый ход, рассчитанный на богатыря, а значит, достаточно крупный и требующий нечеловеческой силы. Поможешь сбежать, обеспечу тебя пусть и не летучим, но кораблем».